выступал против безграничного господства церкви. В XIII – начале XIV века во многих местностях Центральной Европы получило широкое распространение движение против феодального гнета, проходившее под знаком идеалов первоначального христианства. Участников этого движения называли по-разному – бегинами, бегардами, лоллардами. Их основную массу составляли крестьянско-плебейские элементы. И именно потому, что все эти движения явились революционной оппозицией феодализму и его институтам, церковь активно боролась против них, и против них раньше всего пустила в ход инквизицию. Одной из таких ересей, на которую обрушились гонения инквизиции в XIII веке, было амальриканство. Его придерживалась радикальная секта братьев и сестер Святого Духа. Это движение возникло под влиянием осужденного церковью учения французского богослова Амальрика Амали Бенского. Вероучение секты носило пантеистический характер. Бог во всем сущем и живущем, проповедовали братья и сестры Святого Духа. Они отрицали церковную обрядность, осуждали церковные таинства, почитание святых и реликвий. Они отрицали частную собственность, утверждая, что все принадлежит всем, и требовали, чтобы церковная иерархия, подобно евангельским апостолам, отказалась от мирских благ. Последнее требование больше всего раздражало римских пап и церковную верхушку. Множество монахов и анахоретов были свободны истязать и морить себя голодом и дурачиться, как им вздумается, писал итальянский историк прошлого столетия Мрёти. Считалось, что они своими страданиями славили Бога и церковь, которая наживалась на их скромности. Исходивший от них свет отражался на церкви лучезарным сиянием.